«Теневые ястребы поднимаются», — закричал Джейсон. «Ну, это был не столько Джейсон, сколько этот Хэтсет, злой колдун, доставивший проблемы Чайре и ее народу. И вот, ястребы поднялись с земли и приготовились уничтожить всех. Ястребы тени взревели и бросили бомбы в воздух. Гарри увернулся от них и вернулся со шквалом магической энергии, чтобы уничтожить их. Чайра знал, как бороться с этими монстрами. Она вытащила булаву и взмыла к небесам. Существа разбежались, но они просто ударялись по ветру, не сбивая монстра. Лана создала щит. Ее контроль над магией был немного шатким, но этого было достаточно, чтобы защитить себя. Каждый раз, когда она поднимала руку, Изабель угрожала прорваться. Она была уверена, что только Гарри держал ее на поводке, который не позволил ведьме прорваться сквозь нее. Затанна закрыла глаза и создала щит. «Если вы сможете помешать ему прийти, я могу поджечь его», — кричал вулкан. «Хорошая идея, но она не сработает», — сказал Гарри. «Но огонь может отвлечь его. Достаточно хорошо для Клэр», — подумала она. Она послала луч огня по земле. Взгляд ястреба упал на них. Джейсон, Хатсет, поглотил огонь, а они выплюнули его обратно на них. Гарри подул на него, и у него внезапно появилось ледяное дыхание. «Это новинка», — сказал Гарри. «Новая сила, посреди боя». Гарри быстро растопил лед с земли, иначе было бы сложно стоять в храме. Лена скользящим ударом поймала крылья Джейсона и вонзила в них меч. Джейсон взвыл от абсолютного страдания, когда меч разорвал крылья и залил кровью все вокруг. «Энметал», — Чайра рассказал. «Это подчинило его, но этого недостаточно. Вы должны очистить его от проклятия». У Гарри была идея. «Кара, подними меня к потолку». Кара задавалась вопросом, что имела в виду ее кузина. Тем не менее, она подняла Гарри к потолку. Гарри пролетел мимо ястребов и осветил их тепловым зрением, заставив их сгореть дотла. Он дотянулся до самой верхней руны и ударил по ней руками. Импульс магической энергии прорвался через храм и заставил ястребиных существ вернуться. Джейсон, Хатсет, упал на колени, мучительная боль пронзила его тело. Было мучительно творить такую магию. Тем не менее, это, казалось, работало. Гарри просто пришлось стиснуть зубы и перебороть боль. Магия едва ли достаточно сильна, чтобы удержать это. «Отпусти меня», — умоляла его Изабель. «С моей полной магией мы вдвоем вместе можем остановить его». Сказать, что Гарри думал, что это не лучший план, было бы преуменьшением. «Да», — сказала Лана, — «это единственный способ». Несмотря на свое здравое суждение, Гарри решил разорвать связь, которая удерживала Изабель глубоко внутри Ланы. Энергия светилась в ее ладони, и она присоединилась к нему. Магия удвоилась и заставила ястребов разлагаться. Джейсон вел себя как вампир, подвергшийся воздействию солнечного света. Агония была велика. Он вскрикнул и углубился в храм. «Мы не должны позволить ему вернуться в свое убежище для перезарядки», — кричала Чайра. После уничтожения существ их путь к Хатсету стал немного чище. Он не зайдет слишком далеко. Хотя Гарри чувствовал, что действуют и другие силы. В храме Селена и Женевьева подошли вплотную к камню воздуха. Оборона храмов разрушалась одна за другой. «Джейсон был необходимой жертвой, чтобы приблизить нас к камню», — сказала ей Селена. «Да, но вы должны получить его, а мы получим остальные. Его жертва не будет напрасной. Вы сказали, что хотели получить камни силы любыми средствами». Женевьева кивнула. «Да, ее сына использовали как пешку, чтобы выиграть эту игру». Она без колебаний призналась в этом. В тот момент, когда она подошла к алтарю, рядом с ней была сила. «Прикоснись к нему», — подбодрила ее Селена. «Прими свою судьбу». И так Женевьева сделала. Жадность побудила ее, наконец, добиться своей судьбы. Она сжала камень. Как только она это сделала, перед ней появилась темная тень. «Ты, я», — Изабель ждала подходящего момента. Она знала, что жадность этой женщины будет слишком велика. Наконец пришло время покончить с этой проклятой родословной расой навсегда. Потомок графини, доведший ее до такого состояния, взорван на землю. Колеблющаяся волна энергии пронзила висок и врезалась в женщину, выбивая из нее весь воздух. «Ты преклонишь колено перед своим начальником», — сказала Изабель. «Заплатите за грехи своих предков». Камень вырвался из руки Женевьевы. Внезапно камень поднялся в воздух. Гарри и Кара застегнулись, почти дотянувшись до нее. Они так и не успели, так как Изабель проткнула Дженнив камнем прямо в грудь, мгновенно убив ее. Пропитанный кровью камень вытащили из груди Женевьевы. Кара выглядела испуганной за Верой. «Если кровь пропитает камень, будет катаклизм. Изабель протянула камень Гарри, только для того, чтобы Селена вышла из тени и взорвала Изабель. Камень воздуха потянулся в воздух. Пропитанный кровью камень приземлился между Гарри и Селеной. Гарри отправил Селену в полет через стену и подобрал камень. У Гарри это было, но висок начал трястись. «Убедись, что все вышли», — сказал Гарри. Гарри огляделся в поисках Селены, чтобы задержать ее раз и навсегда. Но скользкая ведьма снова исчезла. «Гарри?» — спросила Лана. «Она ушла, ее работа сделана, и мы должны быть такими же», — сказал Гарри. «Ну давай же, забудь об этом, ты никуда не пойдешь». К ним подлетел обезумевший Джейсон. Гарри задумался, куда он свалился. Его когти втянулись, как только он подошел к Гарри. У Ланы сейчас не было магии, поскольку Изабель, по-видимому, ушла от нее. Итак, Гарри приготовился сражаться с Хатсетом, лишь для того, чтобы Чайера вонзила свою булаву в грудь твари. Она схватила мужчину за горло и потянула вниз. «Уходи, уходи, я останусь в храме и буду держать тьму в страхе. Спасибо». Она улыбнулась и посмотрела на отступление криптонианцев. О, она надеялась узнать его получше, но сейчас у нее была ответственность. «Ничего в этом храме не должно пролиться на ринг. Нет, Кал-Эл, спасибо», — мягко сказала Чайера, глядя, как они уходят. «Я встречу тебя снова, в другой жизни». Скалы рассыпались вдребезги, когда эпоха Чая заставила одержимого ястреба спуститься в глубины, чтобы гнить в аду рядом со своей злой матерью. Честно говоря, эти двое заслуживают друг друга на вечность. Последний крик, исходящий от безумного, раздробленного духа Джейсона Тига и Хатсета, прежде чем храм замолчал. Гарри догнал группу и с помощью Затаны выбил их из храма, за несколько секунд до того, как он полностью сдался. Так близко, но так далеко. Лекс Лютер думал, что он хорошо сохранил свое достоинство после того, как его телепортировали за пределы храма, потому что его не стошнило. Гарри заметил тошнотворное выражение лица Лекса и сочувственно улыбнулся. «К этому нужно привыкнуть», — сообщил ему Гарри. «Если ты так говоришь...» «Так», — сказал Лекс, — «я думал, что опасность миновала, небо над ними стало красным, всегда плохой знак». Гарри держал камень в руке, им нужно было собрать их вместе, построить крепость и продумать свой следующий шаг. «Пора идти», — сказал Гарри. Лана, что-то в ее поведении казалось неправильным, как только они вышли из храма. «Я не понимаю», — Лана говорила, но это была не Лана, это была Изабель. В храме Гарри подумал, что Изабель бросила Лану, и теперь за пределами храма она вернулась. «В чем дело?» – спросил Гарри. «Тиги мертвы, ваша работа сделана». «Да, к сожалению, она хотела двигаться дальше, но это было не так просто». «Да, графиня Гертруда и ее потомки мертвы», – сказала Изабель. «Я думал, что плыву дальше, но что-то тянуло меня назад, в это тело. Я не знаю, что происходит. Мы должны вернуть ее в Шедоукрест», — крикнула Затанна, — «в настоящее время». Однако было слишком поздно. В тот момент, когда Гарри обнял Лану, чтобы телепортировать ее прочь, луч магической энергии поразил их всех. Кара, Клэр, Алекс, Лекс, Лена и Тесс упали на землю. Гарри и Затанна едва избежали падения, хотя их отбросило на несколько футов назад. О, она снова их надула. Гарри мог сказать, что Лана была отделена от них, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы очистить мысленный туман от его руки. Селена мелькнула в кадре и что-то пробормотала. Лана закричала в агонии. Гарри поднялся и полетел к барьеру. Его лучшие магические заклинания и атаки приносили не меньше пользы, чем швыряние шаров в военный корабль. Кусок черного криптонита, который она украла у Лекса, был использован на Лане. Селена использовала его, чтобы разлучить Лану и Изабель. Лана рухнула на колени. Селена подняла Лану за шею и бросила к ногам Гарри и Затаны, как кусок мусора. Затем Селена телепортировалась с Изабель. Они исчезли. Гарри наклонился и поднял Лану. И снова ведьма была рядом с Гарри. Но ей хватило хитрости, чтобы не оказаться на прямой линии огня. Ее чувство сохранения было очень разочаровывающим. «Я в порядке. Я в порядке. С жизненно важными органами все в порядке», — сказала Элиза. «Но ты так слаб и едва можешь двигаться. Меня разорвало пополам», сказала Лана. Селена, должно быть, остановила ее на обратном пути и заставила вернуться. И теперь у Селены есть Изабель, но почему? Это вопрос, который у меня есть ко многому из того, что она делает, сказал Гарри. У меня есть камни. Да, ты знаешь, согласилась Лана. Разве ты не должен собрать их вместе? Кара и я собираемся сделать это, сказал Гарри. Мы собираемся построить крепость. Используйте ее, чтобы выследить Селену, а затем мы собираемся. Кей ворвалась в двери клиники. Младшая Кара выглядела совершенно обезумевшей. «Что это?» – спросил Гарри. «Я видел, как Селена собирала армию для вторжения на Землю, используя предка Ланы как проводник. Это всего лишь сон». «Да», – Алекс вмешался. «Нет», – сказал Гарри. «Кей, ты видел, где именно они были?» Кей покачала головой. Она только что слышала крики людей, когда Селена послала свою армию. «Каждый мужчина, женщина и ребенок будут в опасности». Селена была отправлена в фантомную зону не просто так, не то чтобы магофобному научному совету нужна была причина, но им не нужна была причина. «Я чувствую ее, когда закрываю глаза». Гарри повернулся к Лане, слегка приподняв бровь. «Изабель», — подтвердила Лана, — «даже с разлукой, она в агонии». За дверью появилась Кара, она выглядела взволнованной, и Гарри чувствовал ее боль. «Готовы сделать это?» — спросила Кара. «Селена использует Изабель, чтобы собрать армию для уничтожения Земли», — сказал Гарри. «Кей видел это. Что ты имеешь в виду?» «Она видела это в видении», — сказал Гарри. Кара выглядела несколько скептически, и если бы Гарри не испытал подобных вещей в прошлой жизни, он бы тоже испытал. Но он знал, что сны могут предсказать, какой будет реальность. Возможно, они смогут добраться до Селены и найти способ остановить ее. Телефон Гарри отключился. Лена была на другом конце. «Еще плохие новости», — сказала Лена, не теряя времени на формальности. «Но спутники горизонта фиксируют метеоритный дождь, направляющийся прямо к Земле. И у нас есть 60 минут, прежде чем он упадет. Прямо здесь, в Смолвиле. Результаты будут. Катаклизм», — сказал Гарри. «Это потому, что Изабель проткнула Женеву камнем. Ну, это в значительной степени описало огромную проблему. Мы можем доставить их в пещеру», — сказала Кара. «Остановить метеоритный дождь. Но мы должны остановить Селену», — сказал Гарри. «Метеоритный дождь начнется через час. Но Селена происходит прямо сейчас». Гарри закрыл глаза. Находясь в двух местах одновременно, это было возможно с помощью магии. Но создавать такой изощренный дубликат очень опасно. Один просчет в заклинании, и дубликат может выйти из-под контроля. И сейчас было не время возиться с магией, которая в лучшем случае была очень темпераментной. «Я могу пойти и остановить Селену», — сказала Кей. «Кей, позвольте мне сделать это», — умолял его Кай. «Меня учили драться. Моя мать, когда я был в фантомной зоне, я могу это сделать. Я пойду с ней», — сказал Алекс. «И я тоже», — сказала Затанна, которая только что выскочила из портала. «Селена разорвет ткань реальности, и у нас могут возникнуть более серьезные проблемы». «Хорошо, вы трое идите», — сказал Гарри. «Кара и я должны остановить метеоритный дождь». Час у них действительно было не так много времени. Гарри должен был надеяться, что это сработает, как планировалось, и они смогут остановить метеоры до того, как они упадут. И он ненавидел неопределенность. «Пещера недалеко», — сказала Кара. «Меня беспокоит то, с чем мы можем столкнуться по пути туда». И Кару это тоже беспокоило, очень серьезно. Гарри и Кара бросились в пещеры Кавачи. В пещерах было устрашающе тихо. Затишье перед бурей еще никогда не звучало так уместно, как сейчас. Гарри шагнул в тень. У него были все три кристалла. Кровь на камне воздуха все еще насмехалась над ними. «Итак, вот оно», — сказал Гарри. «Пора открыть портал в теневое измерение, и тогда я положу кристаллы, как сказали мне Лара и Джорел». Раздался громкий рокот. Из глубины пещеры поднялись несколько призрачных существ. Кара вспыхнула, глаза расширились от существ, выходящих отсюда. «Селена не хотела бы, чтобы мы так легко построили крепость», — сказала Кара. «Я их остановлю. Сосредоточься на кристаллах». Кара бросилась на существ, чтобы держать их подальше от Гарри. Гарри просто нужно было достаточно времени, чтобы пустить в ход камни сил и построить кристалл знаний для создания крепости. Щель внутри пещеры открылась, когда кристаллы засветились в его руке. Одно из существ бросилось к Гарри. Кара использовала зачарованный клинок, который она подобрала в храме, чтобы разорвать существо пополам. Теневая кровь пролилась из теневого существа. Прошли самые долгие минуты в жизни Кары. Каждый раз, когда в пещере вспыхивала вспышка света, в ней загоралась вечная надежда. Появились Кей, Алекс и Затанна. Затанна указала на Изабель, закованную в магические цепи. Ее лицо исказилось. Женщина, казалось, испытывала сильную боль, когда она корчилась и тряслась на земле. «Она должна быть рядом», — сказал Алекс. «Селена». «Да», — подтвердила Кей. Она перекачивает магию Изабель, чтобы... Раздался громкий грохот, и каменное существо ударило ногой по земле. Кию вернулась и избежала удара существа. Алекс надела броню, хотя ей было интересно, как эта броня выдержит мистические атаки. Она узнает. Она бросилась к голему, но обнаружила, что появилась другая женщина и послала к ней порыв ветра. Причудливо, герой Земли не может быть в двух местах одновременно, прокомментировала Селена. И дочь женщины, которая загнала меня в призрачную зону. Что ж, сегодня великий день. Я не только построю новый порядок на этом примитивном комке грязи, но и позабочусь о том, чтобы кровь моего врага пролилась дождем из небеса. Идет метеоритный дождь, сказал Алекс. Неужели даже ты не сможешь пережить это? Я становлюсь сильнее, сказала Селена. Как только фантомная зона снова откроется, я восстановлю свою полную силу, и ничто не сможет меня остановить. Затанна послала луч света. Сила Селены росла, поскольку она довольно легко освободилась от связывающего заклинания Затанны. Поднявшись в воздух, Селена заставила Затанну упасть на колени. Вокруг них кружили големы ветра, камня, огня и льда. Кей взмыла в воздух и достала самое слабое место существ, как учила ее Астра. Она нырнула в них и использовала размер своего врага против него. Двое из них врезались друг в друга. Затанна взлетела высоко над землей. Алекс бросился к Селене. Селена лениво уклонилась от атаки. «У тебя совсем нет сил». Внезапно Алекс активировала ручную пушку и отбросила Селену на несколько футов назад, заставив ее отлететь назад. «Не знал, что так можно сделать», сказал Алекс. «Да, но у меня есть это». Голем оказался в нескольких дюймах от того, чтобы растоптать Алекса. Алекс опустила голову и покатилась по земле. Несущиеся в панике существа бросились на нее. «Привет!» – закричал Кей. «Рокки, я здесь!» Каменное существо признало Кей угрозой для своего хозяина. Он бросился на молодого светловолосого криптонианца и с оглушительным грохотом опустил кулаки на землю. Затанна разорвала несколько цепей, удерживавших Изабель на месте. Селена послала луч энергии в сторону Затанны и уронила ее на землю. Затанна поежилась под атакой Селены. Алекс попытался напасть на нее, но Селена поймала ее в золотой шар. Сфера сжалась и приготовилась раздавить Алекса. Луч теплового зрения со стороны Кей отвлек внимание Селены. «О, ты думал, что умеешь играть с огнем?» Селена появилась на спине огненной мантикоры. Она держала копье и бросилась к Кию. Кей использовала свою скорость, чтобы уклоняться от атак. Пока она это делала, Селена немного увеличила свою магическую энергию, что заставило ее контролировать големов. Затанна начала бормотать контрзаклинание. Селена полностью сосредоточила свое внимание на Кей, что могло оказаться преимуществом для обеих этих женщин. Небеса грохотали над ними. Время может быть на исходе. Независимо от того, будет ли план Селены выполнен или метеоритный дождь ударит первым, это будет гонка. Кара и Гарри уже должны были добраться до пещер. Хотя, зная Селену, у нее был бы встречный план. Конечно, она бы это сделала. Рвались еще цепи, и Изабель была близка к тому, чтобы освободиться. Селена обратила внимание на криптонианца. Беспокойная женщина знала, что если она сможет остановить заклинание, она сможет остановить гибель, которую Селена принесет на землю. «Хорошо, Селена, ты хочешь меня? Приди и возьми меня. С удовольствием». Кей и Селена бросились друг на друга. Жажда крови в глазах ведьмы только показывала, насколько узким у нее было зрение. В тюрьме Лайнел слушал оперную музыку и потягивал мартини. Он вел себя так, как будто это был любой другой день. Лекс шел по коридору, совершенно сбитый с толку поведением Лайнела. Лайнел выключил оперную музыку. «На землю идет метеоритный дождь», — сказал Лекс. «Он будет здесь через 6 минут». «Да, я слышал», — сказал Лайнел. «Но вы должны иметь веру». Лекс посмотрел на своего отца с этим конкретным заявлением. «Очень духовно для человека, который является убежденным атеистом. Я не верю пропаганде», — сказал Лайнел, — «но я верю в науку. Мои исследования показывают, что на этой планете существует реальная физическая сила, которая может остановить это. Но, как и в большинстве сценариев конца света, все может быть не так плохо, как было. Физические силы, а не мистические существа». Лайнел выждал секунду. «В конце концов, для всех нас есть только забвение», — сказал Лайнел. «Это больше соответствует тому, что ты сказал раньше», — сказал Лекс. «И есть ли у меня 6 минут или 6 месяцев, я не боюсь того, что будет потом, из-за наследия, которое я оставил здесь. Ты уверен, что люди будут помнить тебя, когда ты уйдешь?» – спросил Лекс. «Некоторые по хорошим причинам, многие по плохим», – согласился Лайонел. «Но я сомневаюсь, что кто-либо, кто слышал обо мне, забудет меня в ближайшее время. Я по-прежнему хозяин своей судьбы, до последней секунды». Лекс задался вопросом, имел ли Лайонел представление о том, что произойдет дальше. Потому что Лекс определенно этого не делал. Если эти метеоры упадут, это будет хуже, чем тот, что упал 15 лет назад. Ты действительно ничуть не боишься. Лайонел налил себе еще выпить, но не ответил. Болезнь печени или нет, ему действительно нечего было терять. Если это и был конец, то факт, что его печень может выйти из строя в любую минуту, Лайонела совершенно не беспокоил. Я бы предложил вам один, но я знаю, что вы пытаетесь изменить свои привычки, сказал Лайонелс. Твоя печень будет тебе благодарна, когда ты будешь в моем возрасте. Последний теневой демон исчез из пещеры. Из него вырвался треск энергии, когда Кара отпрянула. Она дышала, хотя ей дышалось бы легче, если бы это были кристаллы. Это сделано. Гарри позвал. Возьми меня за руку. Наконец, они построили крепость с кристаллом знания. Пещера озарилась светом. Потрескивающая энергия провела Гарри и Кару через портал. Свет поглотил их, а затем они исчезли. Кей оттолкнула Селена. Селена подтянула юную криптонианку в воздух, как марионетку, и начала дергать ее. Лезвие чистой энергии появилось в нескольких дюймах от того, чтобы пронзить ее шею. «Я очень сожалею, что у меня нет твоей матери или тети на этом месте», сказала Селена. «Но один умер вместе с Криптоном, а другой будет вечно гнить в призрачной зоне. И как только я обрету силу Омегаэдра, все преклонятся передо мной. У тебя никогда не будет этого». Селена окружила Кей энергетическим полем, имитирующим красное солнце. Изатана и Алекс лежали на земле, едва дыша. «Я буду. Твоих кузенов больше нет в кадре». Селена расплылась в злобной улыбке. «Да, готово», сказала Селена. Они активировали кристалл. Внезапно Кей осенило мрачное осознание. У Гарри и Кары не было времени убедиться, что кристалл воздуха не был подделан, учитывая непосредственную угрозу метеоритного дождя. «Вы испортили его», — закричал Кей. «Просто неправильное направление», — сказала Селена. «Но ты растрачиваешь драгоценную атмосферу этой земли. Пора тебе погибнуть, Каринзе». Оборвалась последняя цепь. У Изабель было достаточно силы, чтобы оттолкнуть Селену от Кей и освободить ее от оков. «Я не твоя пешка», — выдавила Изабель. Земля под ними начала трястись. Кай встал и увидел это. Смерть, огненная смерть в виде метеоров, готовящихся обрушиться с небес. Кей не мог уйти с тропы достаточно долго. Алекс схватил Кей за руку и дернул ее в сторону. Несмотря на щит, защищающий от смертоносной радиации, метеориты все же могли сокрушить их всех. Затана мчалась за ними, пытаясь предотвратить неизбежное столкновение. Но, несмотря на ее магию, остановить их всех было невозможно. Селена подделала кристалл, сказала Кей. Гарри и Кары нет на земле. Леденящая кровь мысль о том, куда их могли отправить, поразила самого молодого из криптонианцев. Хотя гораздо более насущные проблемы застали их врасплох, когда посыпались метеориты. Это не Арктика. Это было самое очевидное из возможных утверждений, но, тем не менее, чрезвычайно верное. Кара и Гарри огляделись. Несколько секунд Кара боялась ответа, хотя и не могла его избежать. «Мы в фантомной зоне», — сказала Кара. Гарри кое-что понял. Срочность соединения кристаллов помешала ему должным образом просканировать кристалл воздуха на предмет любого вмешательства, на что Селена явно и рассчитывала. Итак, она неправильно направила телепортацию, открыла портал и отправила их в фантомную зону, где не было сил, что не сделало их слабыми. «Учитывая, сколько людей ваш отец и моя мать поселили в этом месте, нам действительно нужно переезжать», — предложила Кара. Гарри боялся увидеть, что произойдет с землей, когда они вернутся. Если бы еще была земля, на которую можно было бы вернуться. Несмотря на это, он и Кара должны были пройти вперед в фантомную зону. Глава 10. Смолвиль был эпицентром второго метеорного потока за более чем 15 лет. Хороший, спокойный мирный день превратился в полный и абсолютный хаос, когда с неба начали сыпаться метеоры. С поля поднял глаза маленький ребенок, парализованный страхом. Один из самых больших метеоров угрожал упасть и раздавить его. Мысль о побеге никогда не приходила в голову этому ребенку. Внезапно появилась Алисия, схватила ребенка и телепортировала его прочь. «Мама! О, Даниэль, ты в безопасности», — спасибо. Алисия была рада. Она то появлялась, то исчезала весь день, спасая детей и подвергаясь жестокому обращению. К счастью, Талон избежал большинства атак. Конечно, они чувствовали толчки, но никаких метеоров в это место не падали. Лейс, Хлея, Эмили и Люси все побежали. В частности, Лейс расхаживала взад-вперед. Хлея, поймав взгляд Алисии, бросилась к ней, чтобы поговорить. «Тебе действительно следует сесть». «Не могу», — сказала Алисия. «Несмотря на то, что я телепортировал сюда половину города». Эмили безмолвно вручила Алисии чашку кофе и пончик, за которые она была к счастью. Алисии нужно было что-то, что-то для перезарядки. Она спокойно вздохнула и оглянулась на того, кого там не было. «Гарри и Кара должны были остановить это, не так ли?» — встревоженно заявила Алисия. Хлоя нервно закусила губу и ответила кивком. «Да, они должны были остановить это. Поместите кристаллы внутрь пещеры. Должно быть, что-то зашло далеко. Все в порядке, все в порядке. Это безопасное место». Лена вошла внутрь Талона вместе с группой перепуганных людей. Сзади нее двое мужчин несли какие-то припасы, на что Эмили благодарно улыбнулась. «Думал, тебе это пригодится», — сказала Лена. «Потому что все становятся еще хуже, и я нигде не могу связаться с Гарри». «Я тоже», — сказала Хлея. «Как будто этот метеоритный дождь был хуже, чем тот, что был 15 лет назад. Как он может быть еще хуже?» «Кто-то подделал кристаллы», — сказала Лена. «Это единственный вариант. Они хотели, чтобы метеоритный дождь обрушился. Мои спутники уловили что-то огромное, проходящие сквозь них. Это не метеоры». «Отлично, что это может быть?» Лене очень хотелось, чтобы она ответила на вопрос Хлои. Они свернули за поворот, снова и снова оказываясь в каменной стене. О, она действительно надеялась на какой-то ответ, хотя эти ответы не приходили прямо сейчас. Она вздохнула и потерла переносицу. Имрардин почувствовала беду за милю. Она заметила, что Кей, Алекс и Затанна направляются к Селене. Большинство метеоров осело на землю. Внезапно Имра застала Селену врасплох атакой. Селена защитила свой разум, и они боролись на астральном плане друг с другом. Разум Имры пытался остановить Селену. Внезапно среди метеоров их битва приблизилась к большому черному кораблю, который разбился среди метеоров. Селена остановилась на минуту. Внезапно ее самодовольное поведение исчезло. Ее рот был открыт в ужасе, глаза расширились на долю дюйма, когда она посмотрела на корабль. Она пробормотала «нет», глядя на обломки перед ней. «Что тут происходит?» Корабль открылся, и из него поднялись две фигуры. Поднялась красивая, но крайне опасная женщина. С корабля поднялся крупный, импозантный черный джентльмен, который выглядел так, будто мог разорвать пополам танк. «Что-что происходит?» — спросил Алекс. «А нет», — тихо пробормотал Кей. «Это плохо». «Как, ну кто они?» — спросил Алекс. «Они, последователи Зода», — сказала Селена. «И они хотят быть мертвыми». Все уставились на Селену, и Алексу потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что сделала Селена. «Ты ударил их ножом в спину». Селена отошла от обломков, но Затанна, Имра, Кей и Алекс не дали ей уйти. На самом деле Имра и Затанна окружили ее с обеих сторон, не давая ей сбежать. Их силы, а именно ментальный кинжал, который Имра приставила к краю своего мозга, не позволили Селене зайти слишком далеко. «Хорошо», — сказала Селена. «Я слил планы Зода в совет, но это не принесло мне много пользы. А потом я предал их в фантомной зоне. Совету удалось лишить меня сил, но разрушение Криптона ненадолго открыло фантомную зону, что дало мне время, чтобы сбежать. Все, что мне нужно было сделать, это подтянуть корабль, который дрейфовал рядом со мной. Мой корабль». Селена почувствовала некоторое самодовольное удовлетворение от того, что отправила дочь своего злейшего врага в фантомную зону, по крайней мере, на время. «Дело в том, что эти двое создают проблемы и не входили в мои планы», — сказала Селена. «Нам Эка и Тир, их имена, и они, ну, этот корабль нечестив и несет гибель любому, кто является врагом Зода. Я знаю, что я такой. Мы ищем сына Джорайла». Селена закрыла глаза, чувствуя себя абсолютно безнадежной в эту минуту. Затанна наклонилась к ней и прошептала ей на ухо. «Ты истощила свою магию», — сказала Затанна. «У вас нет Изабель, чтобы выкачать его сейчас, потому что она исчезла после того, как спасла Кей. И если вы хотите жить, вам нужно сотрудничать с нами». «Хорошо», — сказала Селена. «Но, поскольку у меня нет сил, не могли бы вы отобрать кинжал у меня из головы?» «Ты сам это сказал», — сказал Имра. «У тебя еще есть хитрость. Я хочу следить за тобой. Кей встретилась глазами с Алексом, и было совершенно очевидно, что они оба думают в одном и том же направлении, как и в ситуации. Мы не можем ей доверять, совсем. Алекс похлопал Кей по плечу. Я знаю, но у нее есть информация как о последователях Зода, так и о корабле. Я знаю одно, сказала Селена. Омегаэдр может их остановить. Нет, сказал Кей. Точно нет. Для нас это беспроигрышный вариант, сказал Алекс. Мы знаем, что это восстановит твою силу, и пока ты будешь заботиться о корабле, ты развернешься и позаботишься о нас. Я до сих пор не знаю, что ты сделал с Гарри. О, я только что подделал кристалл и отправил его и Кару Зорел в фантомную зону. Алекс сузила глаза. Глаза Кей загорелись, и она выглядела более чем способной сжечь Селену дотла, просто по самому принципу. Ты нужен нам сейчас, но одно неверное движение, и Имра заставит тебя упасть, сказал Алекс. Да, согласилась Имра. А если не она, то сделаю я, сказала Кей. Вы отправили мою семью в это ужасное место. Вот где вы должны быть. Большинство заключенных здесь хотят нас убить. Моя мать посадила их туда, твой отец, черт возьми, мой отец посадил сюда нескольких. А некоторые из них просто дикие монстры, которые ищут предлог, чтобы убить. Кей сбежала, Селена, видимо, тоже, сказал Гарри Карри. Должен быть способ. Да, должно быть, согласилась Кара. Но это было нелегко. Громкий громоподобный рев вдалеке подчеркнул, насколько сложной будет эта проблема, особенно, когда земля тряслась. Гарри закрыл глаза, схватил Кару за руку и инстинктивно отпрыгнул в сторону. К счастью, они оба были в довольно хорошей форме и смогли прыгнуть так высоко, как только могли, на уступ. Отвратительное существо поднялось из-под земли, с множеством зубов и рук, которые угрожали пронзить их. К счастью, у Гарри все еще был один из мистических клинков из храма, где он приобрел кристалл воздуха. Это пригодилось. Гарри пронзил руки существа и причинил ему сильную боль. «Хорошо, что ты прикарманил эту штуку», — сказала Кара. «Жаль, что у меня не было одного. Здесь второе оружие прижалось к руке Кары». Она улыбнулась, когда миниатюрный топор Гарри схватил ее. Криптонская женщина взмахнула топором и ударила существо по рукам. Руки забрызгали чернилами, похожими на кровь, а затем медленно, но верно конечности встали на свои места. «Отлично, одна из тех вещей», — сказала Кара. «Нам придется его раздавить», — сказал Гарри. «Сюда. Впереди несколько пещер. В призрачной зоне взметнулись пески. Гарри и Кара бросились к ближайшему месту, откуда они могли выбраться оттуда». Как вдруг существо скатилось. Выстрел из энергетической пушки попал в существо и разорвал его пополам. Кара и Гарри резко остановились и заметили фигуру в капюшоне. Капюшон опустился, открывая потрясающе красивую женщину с темными волосами до плеч и яркими голубыми глазами. «Фаера?» – спросила Кара. «Кара», – сказала Фаера. «Почему ты был здесь?» Ведьма вмешалась в один из кристаллов силы, – сказала Кара. «Гарри, это Фаера. Мы вместе учились в школе. Она была на несколько лет старше меня и немного наставником, пока ее не отправили в фантомную зону из-за отца. А ее отец, генерал Друзот, сказала Фаера, хотя для человека ты довольно искусен». Фаера посмотрела на него, и Кара только усмехнулась. «Думала, ты не любишь мужчин», сказала Кара. «Ну, я не хочу их убивать», сказала Фаера. «И хорошо открывать свой разум для новых впечатлений, даже если они земные. Ну, я вовсе не человек», сказал Гарри. «Мое криптонское имя Кал-Эл, сын Джорела и Лары». Он сказал это шепотом, и Фаера нервно огляделась, словно это откровение могло вызвать проблемы. «Мы должны двигаться. Зод собирает силы, и тебя не должно быть здесь, когда он нанесет удар. Будет ли он сейчас?» – спросил Гарри. «Мой отец не из тех, кто упустит возможность мелкой мести», – подтвердила Фаера. «Сюда. Держи глаза открытыми и смотри прямо». Кара, Фаера и Гарри углубились в фантомную зону, надеясь добраться до другого конца, как бы это ни было беспокойно. Гарри, Кара и Фаера направились в крепость. «О, Кара, рад снова тебя видеть». «Привет, Рая», — сказала Кара. «Гарри, это Рая, она личный помощник Дамаэль, а это Рая». «Кал-Эл», — сказала Рая. «У вас есть для меня большая честь познакомиться с вами». Рая уставилась на нее. Выведенной природой для служения дому Элли, привлеченной его зелеными глазами, Рая становилась слабой и взволнованной, когда смотрела на него. К счастью, кто-то откашлялся. «Кара, Кэл, или ты предпочитаешь Гарри?» «Тетя Астра», — сказала Кара. «В принципе, приятно тебя видеть, хотя, учитывая, где ты находишься, «Мне бы этого не хотелось», — сказала Астра. «Моя дочь, она благополучно добралась, не так ли?» Астра заключила Кару в объятия и так кивнула в ответ. «Да, Кей справился». Ее взгляд на мгновение переместился на Гарри. Она смотрела на него, как будто изучая его долгое время. Похоже, Астру осенило внезапное озарение. «Но ты не в порядке?» — сказала Астра. «Лучшее, что я могу сказать», — сказал Гарри. Селена вмешалась в кристалл воздуха. «Из-за приближающегося метеоритного дождя у меня было мало времени, чтобы убедиться, что это не так. Редкая ошибка». «Да, чаще всего в это место нас приводит редкая ошибка», — сказала Астра. Что-то подсказывало Гарри, что Астра говорила, исходя из собственного опыта. Фаера упомянула о Заде. «Он собирает последователей», — сказала Кара. «Зод планирует устроить переворот в фантомной зоне», — объяснила Астра. «И теперь, когда сын Джорела находится в призрачной зоне, он был бы идеальным сосудом. Ведь он давным-давно поклялся отомстить». «Почему? Почему он?» «Ну, это длинная история», — размышляла Астра. Она повернулась к Рае, которая лучше всех могла объяснить, что здесь происходит. Джорел отказался использовать противоречивые методы клонирования, чтобы вернуть к жизни покойных сына и жену Зода, его покойную жену, в честь которой он назвал свою дочь Фаеру. «Да», — сказала Фаера, — «она действительно удерживала моего отца на земле, больше, чем моя мать. Она поощряла его худшие порывы, не то чтобы он нуждался в особой поддержке. Война меняет человека, и она изменила Зода. А ты говоришь, что Селена на земле?» — сказала Астра. «Да, эта ведьма не завела много друзей», — размышляла Астра. «Она продала Зода совету, а меня сумела обвинить в неудачной попытке украсть Амегаэдр. Конечно, мне пришлось украсть его по-настоящему. В призрачной зоне она оказалась ненадолго, но ей удалось выбраться прежде, чем кто-либо отомстил ей. Однако совет послал тебя туда. Алура должна была сделать это», — сказала Астра. «Она была недовольна, но альтернативой было бы то, что тебя отправили бы сюда, а я не позволил ей сделать выбор. Я сказал ей сделать это». «Что ж», Кара в некотором смысле оценила это. Ей потребовалась секунда, чтобы обдумать, что будет дальше. Астра расхаживала взад-вперед. «Я отправила Амегаэдр с Кей. Я понятия не имел, что Селена будет на земле из всех мест. Отсюда должен быть выход», — сказал Гарри. «Мы должны вернуться на землю и остановить Селену. Большинство последователей Зода здесь. Два других ученика пропали без вести», — сказала Фаера. «И они между этой лабораторией и выходным порталом». «Да, Джорел построил черный ход на случай, если кто-то из его родословной когда-нибудь окажется в ловушке в фантомной зоне», — сказал Рая. «Но добраться туда будет проблемой». «Возможно», — сказал Гарри. «Зод и его войска находятся перед ним вместе с другими опасностями», — объяснила Фаера. «Что ж, мы собираемся отвоевать у них это место. Я не собираюсь преклонять колени перед Зодом». Фаера выглядела удивленной, в то время как Рая и Астра выглядели впечатленными его смелостью. «Похоже, у тебя есть план», — заключила Астра. «Что ж, Гарри сделал, и пятеро из них должны работать вместе, чтобы осуществить этот план». Вся группа прибыла в Арктику. Кристалл испускал какую-то странную энергию. Кей и Имра шли вперед, Затанна следовала за ними, и Селену тащила рядом с ними Затанна на волшебной цепи и ошейнике. Алекс держала ручную пушку своего костюма за спиной, хотя в этом не было необходимости. «Ты как будто мне не доверяешь», — сказала Селена. «Я бы не стал прикасаться к нему напрямую на твоем месте, Каринзе, если только ты не хочешь присоединиться к своим кузенам в фантомной зоне. Скажи нам, что делать. Просто сдвинь руны вправо», — сказала Селена, «а затем поменяйте их положение. Телепат в моем сознании, она может сказать вам, если я сбиваюсь с пути». «Нет», — сказала Имра, — «сделай это». Затанна так и сделала, и кристалл осел. Он опустился, и в земле появилась величественная крепость изо льда. Он вспыхнул и заставил женщин, даже Селену, смотреть с благоговением. Кей вошла внутрь крепости, а остальные остались позади. «Каринзе, привет, Джорел», — сказал Кей. «Я ожидал своего сына», — сказал он. «Я не понимаю, метеоры должны были остановиться. Хотя лишь небольшое их количество врезалось в землю, это было. Остальные последовали в крепость, а Селена все еще была на цепи. Я отправил вашего сына в фантомную зону». Вокруг Селены появилась кристаллическая клетка, и кристаллы почти вонзились ей в шею. Внезапно программа Лары вышла в сеть, и она не была рада признанию Селены. «Ты сгоришь за это, ведьма», — угрожающе сказала Лара. «Лара, у нас нет времени», — чтобы твои эмоции взяли над тобой верх. Я хочу загладить свою вину», — выдохнула Селена. «Зод и Брейниак представляют большую угрозу». Имра кивнула, хотя Брейниак был для них новостью. «Зод находится в фантомной зоне», — сказал Джорел. «Они в Канзасе и направляются в приемный дом Калейла. Я могу отследить их», — сказала Селена. «Отпусти меня, тетя Лара, сделайте это», — сказала ей Кей. «Сделай это, нам нужна ее помощь». «Хорошо», — сказала Лара. Кристаллы отошли от Селены, и она упала на землю. Алекс взял ее за плечо и посмотрел ей прямо в глаза. Селена безумно тряслась, когда Алекс держал ее. «У такой ведьмы, как ты, есть только одно применение. Приманка. Устроить ловушку». За пределами фермы Кентов Лена, к которой присоединились Тесс и Лекс, появились снаружи. «Он найдет выход», — сказала Марта. «Он должен». «Что ж, я разделяю вашу уверенность, миссис Кент», — сказал Лекс. «Если я могу что-то сказать о Гарри, так это то, что он находит выход из таких ситуаций. К счастью для всех нас». «Спасибо, что заглянули ко мне», — сказала Марта. «Я видел, как метеоры падают снаружи из окна. Опять, никогда не думал, что доживу до дня, когда будет один метеоритный дождь, а не два. И, к счастью, мы все еще стоим», — сказал Лекс. «Думаю, мой отец был прав. Должно было случиться в конце концов», — сказала Лена. «Если тебе нужна помощь в когте, я могу пойти с тобой», — сказала Марта. «Нужно что-то, чтобы отвлечься от этого. Мисс Динсмор была бы признательна за все руки», — сказала Лена. «Она может. Посмотрите, в небе», — закричала Тесс. Две фигуры, мужчина и женщина, упали с небес прямо перед фермой Кентов. Это поразило Марту. «Приветствую, меня зовут Намек, а это Этир», — заявил большой черный мужчина. «Мы выследили здесь сына Джорейла, и мы не остановимся, пока не увидим его. Его помощь будет ценна для спасения Криптона», — сказал он. «Убирайтесь отсюда», — пробормотал им Лекс. «Бегите, я их задержу». Намек схватил Лекса за горло, прежде чем он произнес два слова. Лекса подняли над землей. «Итак, маленький человек, ты действительно думал, что сможешь скрыть свои намерения? Мы можем слышать даже самый слабый шепот благодаря способностям, дарованным нам этим желтым солнцем». Этир двинулся, чтобы схватить Лену, Марту и Тесс. Тесс потянулась за спрятанным оружием, но сильная женщина схватила ее за руку. «Какая интригующая маленькая игрушка», — пренебрежительно сказала она. «Меня ничто не остановит». Внезапно с неба упала фигура. Намек уронил Лекса, и внезапно появилось короткое облачко зеленого дыма. Блондинка телепортировала их в сторону. Каринзе ударила Намек по лицу и отправила ее в сарай. Этир оторвал свое внимание от трех женщин ровно настолько, чтобы брюнетка и еще одна блондинка оттащили их от опасности. Намек поднялся из амбара. «Дочь Астры, она будет для нас призом и идеальным образцом, который поможет заложить основу для возрождения Криптона». Кей скривилась от последствий этого. Этир дунул прямо на нее и послал супердыхание на Кей. Кей бросилась на землю и пригласила Этира присоединиться к ней в небе. Эти двое сражались друг с другом рука об руку в воздухе, и Намек выстрелил, чтобы присоединиться к ним. Кей использовал импульс Намека против него и заставил их столкнуться. Как сообщили Фаера, Астра и Рая, путь фантомной зоны к черному ходу Джорела кишел последователями Зода. «Нет», — с отвращением пробормотала Астра, — «вы не можете поверить, что мои родители считали, что он мне подходит». Глаза Нона расширились. Он бросился к ним в узнавании. Фаера схватила его за руку и швырнула на землю. Не хмыкнул. «Вы должны привыкнуть ползать по земле перед своим начальником», — сказала Фаера. «Больше на пути», — сказал Гарри. Кара и Гарри вооружились. В кадр ворвалась комбинация призраков-призраков и полнотелых заключенных. Кара вскочила и использовала свой топор, чтобы расчистить линию. Гарри вскочил из-за них. Астра повалила на землю одного из самых крупных заключенных. Еще один потянулся за ней. Астра схватила его за руку и швырнула на землю. Позади раздался громкий звук трескающихся костей. Рая использовала импровизированную энергетическую пушку, собранную из запасных частей в лаборатории, чтобы отбросить заключенных в фантомной зоне. Один из них тяжело рухнул на землю. Очередной грохот эхом прокатился по всей фантомной зоне. Внезапно бой остановился как раз вовремя. Гарри отразил последнего фантома мистическим клинком. «Сын Джорейла, он жив и стоит передо мной». Появился фантом. Гарри сразу это понял. «Полагаю, генерал Зод, вы правильно полагаете, сказал Зод. «Вы здесь, чтобы вернуть аванпост своей семьи. Я думал, что мой слуга подготовит корабль для земли. Я понятия не имел, что один из них будет доставлен раньше меня». Гарри жестом пригласил Зода подойти к нему. Руки Зода вытянуты, а Гарри уклоняется от атаки. Зод избегал лезвия. Он был немного более искусным. Все взгляды были прикованы к Гарри, и это дало Карри, Рае, Фаре и Астре шанс обезопасить врата. Кей прыгнула в воздух, обхватила руками голову Намека и швырнула его, как спитбол. Намек изящно приземлился на землю. Его внимание ненадолго отвлеклось от борьбы, чтобы увидеть знакомое лицо. «Селена, забавно, что я вижу тебя предателем. Слабый, бессильный, без каких-либо средств защитить себя. У меня все еще есть величайшее оружие из всех», — сказала Селена. «Знание. Омегаэдр находится здесь, на земле, и может поглотить всю свою силу. Если бы вы только позволили мне добраться до него, я не верю, что вы добровольно мне поможете», — сказал Намек. Тем не менее жадность такого могущественного объекта довольно хорошо привлекла внимание Намека. Достаточно хорошо, чтобы он не заметил, как человек подкрался к нему. Алекс подпрыгнул в воздух и шлепнул на него один из криптонитовых щитов. Он сделал по крайней мере два шага, прежде чем рухнуть на колени. Щит, который обычно блокировал криптонит, был переработан Леной с согласия Гарри, чтобы поглотить криптонит. Обычно это было бы небольшой проблемой, учитывая количество свежеотложенных метеоритных камней на Земле, вены Намека пульсировали большой зеленой энергией. Лена вошла в помещение с дистанционным управлением. Это остановится перед тем, чтобы быть полностью смертельным, хотя вы будете удивлены тем, сколько боли вы испытаете, заметила Лена. В небе другая ученица умчалась, не желая такой же судьбы для своей спутницы. Кей бросилась за ней по горячим следам. «Ты заплатишь, когда Зод восстанет. Ты поделишься тем, что знаешь о корабле», — сказала Лена. «Может быть, вы сможете дышать, если вы это сделаете. Ты не знаешь, с чем имеешь дело», — выдохнул Намек. «Корабль, он обладает силой, недоступной для людей. У нас есть проблема», — сообщила им Алексу и Лене. «Корабль исчез прежде, чем мы смогли его захватить. Что ж, это может быть проблемой. Произошло одно из двух. Либо кто-то забрал корабль, либо корабль ушел сам по себе. Ни один из них не явился Лене вообще». Зод взял под свой контроль одного из своих солдат, который добровольно отдал свое тело за Зода. Произошла более физическая битва. Гарри увернулся от большинства атак Зода и занял позицию. Внезапно Зод выхватил кристалл и ударил им Гарри. На краткую секунду по телу Гарри пронзила сокрушительная боль. Разум Зода проник в Гарри, когда кристалл попытался обменяться разумом с Гарри. Гарри отказался так легко поддаться обмену разумами Зода. У этих двоих было перетягивание каната над телом Гарри. Гарри закрыл глаза и закричал в агонии, чем дальше он прижимался к разуму Зода. Зод давил, давил и давил, а Гарри сопротивлялся. «Генерал, мне придется попросить вас уйти». Произведя сильнейший магический взрыв разума, Гарри полностью выкинул Зода из головы. Тело, в котором жил Зод, разложилось от удара. Гарри держал кристалл на ладони. Зод подлетел и завладел телом Нон. Пока Астра не ударила Нона ножом в спину, прежде чем Зод смог затащить его внутрь. «Рая и Кара почти восстановили щиты и запустили их», — сказала Фара. «Пора убирать отсюда незваных гостей». Зод поднялся, разъяренный и почти обезумевший от гнева. Фантом бесцельно парил вокруг, пока Гарри не отбросил фантом Зода как можно дальше от места происшествия. Все они были телепортированы, и Рая, Фаера, Астра, Кара и Гарри остались одни. Кара посмотрела на Гарри. «Я задумался на минуту. Он сильно меня недооценил», — сказал Гарри. «В следующий раз он не будет таким беспечным». Что ж, Кара очень не хотела признавать, что Гарри был прав, но он был. Она не ослабила хватку на руке Гарри, словно желая убедиться, что он весь здесь. Гарри наклонился и ободряюще поцеловал ее. Кара улыбнулась. Она была удовлетворена. «Хорошие отношения к нему», — одобрительно сказала Астра. «У нас есть работа. На подготовку шлюза потребуется некоторое время», — сказал Рая. «Особенно учитывая, что Зод пытался вмешаться в него, чтобы заставить его работать, и нанес некоторый ущерб. Но это можно исправить», — заверила их Кара. Пятеро устроились в лаборатории сбоку от черного хода. У них было много работы. В течение следующего дня или около того они выйдут из призрачной зоны. Это было точно. «Извините, что задержал вас здесь немного дольше», — сказала Рая. «Я сделаю это для вас». «Да, я уверен, что вы это сделаете», — сказал Гарри. Рая покраснела. К сожалению, ей нужно было поработать, прежде чем заняться каким-либо удовольствием. Если Кал-Эл, Гарри, хотел, чтобы она так служила ему, пусть будет так. Кей догнала Этира, и они вдвоем приземлились в поле. Криптонит начал воздействовать на Этир. У Кей, которой Кара и Гарри дали щит, таких проблем не было. Она высоко подпрыгнула и швырнула апостола Зода на землю. Этир подтянулась, пока Кей не схватила ее за руку и шею, сделав ее беспомощной. «Вы можете поблагодарить мою мать за то, что научила меня этому». Астра рухнула в кучу, тяжело дыша. «Пришли Алекс и Имра. Селена сбежала», сообщил Алекс Кей. «Конечно, есть», заметила Кей. «А как же Намек? Несмотря на отравление, он не разговаривает», сказал Алекс. «Имра не смог многое выбросить из головы. Криптонские разумы – это вызов для чтения без согласия», сказал Имра. «И несмотря на то, что Лена держала палец на взрывном поводке, Намек не был готов дать согласие. Возможно, его партнер будет более уступчивым». Алекс надела на эфир ошейник, который ей подходил. «Потому что, когда Гарри вернется, Алекс с радостью представит ее ему в качестве нового криптонианского секс-питомца». «Ты видел, что случилось с Намеком?» – сказал Алекс. «Говорите сейчас». «Брейняк ушел», – сказала она. «Только генерал Зод знает его план». «Кто такой Брейняк?» «Конструкция Брайнинтерстеве, компьютер Криптона, он контролировал всю планету», – объяснила криптонианка. «Генерал Зод дал ему новую цель. Брейняк служит Зоду. Я не знаю точно, что планирует Брейняк, но, учитывая его цель, служить Зоду, я подозреваю, что его план состоит в том, чтобы доставить генерала на Землю в новом теле». Алекс огляделась в поисках чего-нибудь, что могло бы указать ей прямо на правду. «К сожалению, у них закончились идеи. Им придется доставить эфир в ошейнике в крепость. Намек на другом конце будет отправлен в фантомную зону». Несмотря на изгнание фантомов, Гарри не хотел оставаться здесь дольше, чем должен был. «Ты выглядишь напряженным». Астра вышла из кадра и посмотрела Гарри в глаза. «Я понятия не имею, к чему я возвращаюсь», — сказал Гарри. «Ты тот, кто рассматривает все аспекты, но когда происходит что-то, что ты не можешь контролировать, это беспокоит тебя», — мудро сказала ему Астра. «Ну, вы должны быть счастливы узнать, что шлюз будет запущен в течение следующих 12 часов или около того, плюс-минус». «Верно», — сообщил ей Гарри. «Ты тоже выглядишь немного напряженным. Я отправила опасный волшебный предмет туда, где находился тот человек, которому я не хотела его давать», — сказала Астра. «И подвергать мою дочь опасности. Ты не мог знать». «Да», — согласилась Астра. «Я не мог. Но сегодня ты победил Зода. Теперь он будет бороться за это лично, пока его призрак не будет уничтожен. Сегодня ты был могущественным врагом. История моей жизни», — сказал Гарри. Двое сидели молча. Фара, Кара и Рая отключились. Гарри заметил, что Астра хотела что-то ему сказать, но продолжала прикусывать язык и сдерживаться. «Мы все идем вверх, не только мы вдвоем, но и все мы. Ты идешь с нами». «Да», — сказала Астра. «Я знал, что ты не поедешь без нас, и спорить было бы бесполезно. Некоторые вещи никогда не меняются». Астра наклонилась и поймала Гарри поцелуем в губы. Гарри ответил на поцелуй, и рот криптонианской женщины прижался к нему. Руки Астры залезли под рубашку Гарри и медленно стянули ее. Она отстранилась с улыбкой. «Я пропустил это». Прежде чем Гарри успел ответить или спросить, что она имеет в виду, Астра снова крепко поцеловала его. Учитывая, как без стыда бродили их руки, довольно скоро все накалится. Глава 11. Гарри Астра Инзе. Гарри Астра Кара. Гарри Рая. Гарри Кара Рая. Гарри Фара. Гарри Астра Фара. Астра потратила немного времени, вытащив член Гарри из его штанов, опустившись на колени и засунув этот член себе в рот. Стон мужчины перед ней доставил Астре удовольствие, поскольку она позволяла этому первоклассному куску криптонианского мяса дюйм за дюймом скользить ей в горло. Гарри положил пальцы на затылок Астры и прижался к ней. «Ты великолепен в этом». Астра, довольная своими оральными способностями, удвоила ставку. Она запомнила каждый дюйм органа Гарри. Взгляды остановились на Гарри, когда он проник немного глубже между ее губами. «О!» – она застонала, громко, жадно, от того, что Гарри направлял свое мужское достоинство до самого горла. Толчок за толчком, Гарри проталкивал свой твердый член ей в горло, пока он не заставил Астру практически кричать о его члене. В тот момент, когда Астра отстранилась, Она решила сделать последний прощальный лизун. Она нырнула между ног Гарри и начала сосать его яйца. Ее глаза двигались от удовольствия, когда она жаждала его. «Позвольте мне увидеть вас во всей вашей красе». Гарри подтянул Астру и полностью раздел ее до нога. Ее тело оставалось в первозданном виде. Астра не позволила всем этим годам заточения затормозить какой-либо режим. Гарри провел пальцем вниз по ее телу, прижимая ее к кровати. «Красивый». Астра улыбнулась и наслаждалась одобрением Гарри. Последний сын Криптона наклонился и положил руки ей на грудь. О, удивительное ощущение его рук, блуждающих по ней, вызвало у Астры головокружение. Гарри поцеловал ее в шею и заставил вскрикнуть от удовольствия. Продолжающееся исследование тела Астры привело генерала в ярость. Ее пах, мокрый от удовольствия, требовал, чтобы Гарри вошел в нее. Умелые пальцы короля драконов проникли внутрь ее тела и заставили Астру просто накачать свою киску к нему. Эти соски твердели с каждым толчком. Гарри провел следующие несколько минут, раздражая Астру. Он дразнил каждую частичку ее тела и заставлял ее тяжело дышать. Эти бедра толкались вверх и вниз, внутренности немного напряглись. Гарри посмотрел на Астру и улыбнулся. «Пожалуйста, трахни меня», — безмолвно умоляла его Астра. Гарри улыбнулся и прижал кончик своего мужского достоинства к ее входу. Астра призвала его сделать решительный шаг, и Гарри сделал это. Он вошел в теплое тело Астры. Астра обняла Гарри и поддержала его. Двое криптонианцев поцеловались, когда Гарри вошел в нее. Да, Астра чувствовала его. Прошло очень много времени, но идеальный мужчина снова вошел в ее тело. Пальцы Гарри скользнули по соскам Астры и сжали их очень сильно. О, это было хорошо, даже очень хорошо. Астра вскрикнула от удовольствия, когда Гарри глубже вошел в ее киску. Гарри сосал ее шею и заставил Астру таять, как масло, под его агрессивными толчками. Ее киска встряхнулась и взяла его орган в свои чресла. Красиво и глубоко, Астра прижалась к нему и застонала ему в ухо, когда он кончил за ней. Он оттолкнул ее и заставил ее задохнуться. Так держать, не собираясь медленно опускаться, Гарри схватил Астру и немного глубже вошел в нее. Он работал с ней и катал ее киску на бесконечных американских горках. Толчки становились глубже, чем дальше Гарри входил в нее. Он вспахал Астру глубоко и быстро. Она кончила, жестко, еще раз. Плотные, шелковистые стенки Астры схватили член Гарри. Гарри вдавился в Астру и заставил ее закричать от едва скрываемого восторга, когда он вошел в ее тело. Гарри сильнее сжал ее соски и сжал их. Гарри вышел из Астры, и на секунду она почувствовала потерю. Эта потеря длилась всего мгновение, когда Гарри перевернул ее. Он схватил задницу Астры и дразнил ее в течение хорошей минуты. Возможно, в другой раз, Гарри привык. Прямо сейчас он погрузил свой член глубоко в ее киску. «Просто подожди, пока мы не вернемся на землю», — выдохнула Астра. «Не могу дождаться, чтобы трахнуть тебя всеми нашими силами. С нетерпением жду этого. Но пока». Гарри немного быстрее влился в Астру. Она вскрикнула и застонала еще громче для Гарри. Гарри протянул руку и потянулся к ее волосам. Астра радостно вскрикнула от этого маленького толчка к господству. И Гарри определенно толкнул ее. Его яйца раскачивались взад-вперед и хлопали по горячим бедрам Астры. Чем глубже Гарри входил в нее, Астра доила его стержень, чем быстрее он входил в нее. «Пока», — выдохнул Гарри в мочку уха Астры. «Мммммм», — воскликнула Астра. «А-а-а, это место, детка. Прямо здесь. Возьми меня, трахни меня жестко».